Глава 4. «Здравствуйте!» — услышал он незнакомый мужской голос. «Это господин Дронго?» «С кем я говорю?» — спросил он. «Это не важно. Нам сообщили, что такой известный эксперт прибыл в наш город. Нам приятно знать, что вы решили почтить наш город своим присутствием». «Слишком высокопарно», — сообщил собеседнику Дронго. «Не нужно разговаривать таким высоким слогом, иначе мне придется отвечать вам в подобном же стиле, будто мы испанские идальго». Очевидно, позвонивший не слышал об испанских идальго, но справедливо обиделся, поняв, что над ним издеваются. «Ты не шути», — посоветовал позвонивший. «Приехал к нам и думаешь защитить этого черномазого? Ничего у тебя не выйдет». «Кто со мной говорит?» «Это не важно. Мы тебя предупредили. Убирайся отсюда. Здесь тебе не Москва и не твой Дагестан». Дронго улыбнулся. Говоривший невольно себя выдал. Ему неизвестно, откуда именно прибыл Дронго. Но он знает, что эксперт приехал по просьбе дагестанской родни обвиняемого. «Значит, нужно узнать, откуда в городе появились такие сведения». «Я догадываюсь, что меня тут не ждали», — весело заметил Дронго. «Но мне казалось, что я все же могу рассчитывать на большее гостеприимство». «Ты много не болтай», — посоветовал позвонивший. «И вообще мотай отсюда. Считай, что мы тебя предупредили. Нам защитники черномазых в городе не нужны». И повесил трубку. Дронго пожал плечами. Нужно будет найти Фатиму, когда она позвонит, и узнать, кто мог рассказать в Ростове о его приезде. Пока о его визите знают только Костя Федяков и Андрей Андреевич Голиков. Но не в их интересах говорить о каких-то связях с ним. Значит, информация имеет другой источник. Было около 7 вечера. «Заказать ужин в номер или спуститься в ресторан?» – размышлял Дронго. Он начал переодеваться, когда раздался новый телефонный звонок. «Неужели опять этот придурок?» – разозлился Дронго, поднимая трубку. И услышал знакомый голос. «Добрый вечер. Это Федяков. Мы с тобой договорились сегодня поужинать вместе. Я жду тебя внизу. Спускайся». «Сейчас спущусь», — согласился Дронго. Увидев его, дежурная по этажу улыбнулась. «Вы надолго? Поздно вернетесь?» — осведомилась женщина. Ей было лет 45. Слишком большой парик придавал ее приятному лицу несколько нелепое выражение. «Не знаю», — ответил Дронго, «но постараюсь вернуться пораньше. Как вас зовут?» «Алла Николаевна». Она вновь приветливо улыбнулась. По холлу первого этажа нетерпеливо ходил Костя Федяков. Он был в нарядном светлом костюме. Увидев Дронго, он с улыбкой шагнул навстречу. «Я думал, что ты уже ушел», — признался Костя. «Обиделся и не стал меня ждать». «Меня трудно обидеть, тем более всего лишь не соглашаясь со мной», — отозвался Дронго. «С одной стороны, я полагаю, что у каждого человека есть право на ошибку, а с другой, не считаю возможным обижаться по любому поводу, особенно когда со мной говорят достаточно искренне». Они вышли и сели в автомобиль Федякова. «Только учти», — напомнил Дронго, — «у нас мало времени, только 3 часа». «Как это 3 часа?» — не понял Костя. «Мы же договорились, что поедем ко мне. Жена приготовила такой ужин. Может, мы посидим до утра? Чего заранее загадывать?» «Я должен вернуться в отель», — терпеливо объяснил Дронго. «У меня важная встреча». Он не стал напоминать Косте, что вечером должен приехать Эдгар Вейдеманис. На всякий случай Дронго не сообщал никому, что Вейдеманис приезжает поездом, а не прилетает самолетом. На поезде, где багаж не досматривают, у Эдгара была возможность привезти оружие, которое могло пригодиться в сложной ситуации. Разрешение на оружие у обоих экспертов имелось. Они могли не опасаться возможных проверок. Федяков повел машину в сторону набережной, вдоль которой стояли новые дома. «Разве ты живешь в той стороне?» – спросил Дронго. «Нет, конечно», – Костя улыбнулся. «У меня собственный дом, купил в 96-м. Тогда у меня дела шли неплохо, издавалось много книг. В 97-м вообще был пик продаж. Я все время думаю, как удачно успел купить дом. Потом был дефолт, в 98-м году у нас тут столько людей обанкротилось. Нет, лучше об этом не вспоминать. А путь я выбрал не случайно. Полюбуешься нашим Тихим Доном». Дронго молча смотрел в окно. Неожиданно он попросил остановиться. «Что случилось?» – не понял Федяков. «Подожди», – попросил Дронго. Он вышел из салона автомобиля и направился к цветочному магазину, откуда вернулся с роскошным букетом, который бережно положил на заднее сиденье. «Это для твоей жены», – пояснил он. «Спасибо», – смущенно буркнул Костя. «Я помню вашу улицу Энгельса», — сказал Дронго. «Площадь и дома Совета. Вы, конечно, проспект Ленина. Сейчас, наверное, уже некоторые названия поменялись. Интересно, что во всех крупных городах Советского Союза, да и в маленьких тоже, были советские улицы, проспекты Ленина и улицы Энгельса. А потом мы разодрали свою страну на куски». А заодно переименовали некоторые города и улицы, решив, что это сделает нас счастливыми. Как глупо. «В первое время и нам было непривычно», — признался Костя. «Мы ведь вдруг оказались на границе. Макеевка или Горловка уже в другой стране. Нужно паспорта показывать, границу проходить. А у нас у всех там родные и близкие. Потом привыкли. Сейчас некоторые даже пользуются. Везут туда дефицит, а оттуда дешевые товары. Бизнес наладили. В общем, устроились с учетом новых обстоятельств. Знаешь, как наши книги продавались? Если хорошие были, то они и на Украине шли, как в России». «Значит, ты тоже устроился?» – насмешливо спросил Дронго. «А ты не улыбайся. Жить-то нужно было. Разве я думал, что издателем стану? Я ведь театральный режиссер по профессии. Жизнь заставила издательство открыть. Так и мои товарищи. Среди них и врач есть. Он, правда, подзаработал немного в туристическом бизнесе, а потом не выдержал, в медицину вернулся. У нас просто другого выхода не было. Ты ведь тоже не от хорошей жизни частным детективом заделался. Раньше был известным человеком, в ООН работал, с Интерполом сотрудничал. А сейчас мотаешься по нашим весям, чтобы какого-то полоумного убийцу защитить. И зачем тебе это нужно?» «Ты опять за свое?» – покачал головой Дронго. «Ладно, больше не буду. Но ты мне скажи, тебе самому не обидно? Кем ты был и кем ты сейчас стал?» «Не знаю», – ответил Дронго. «Я ушел из экспертов еще до того, как распался Союз. В последние годы было слишком много лжи и предательства. Мне еще повезло, я сумел достойно уйти. А сколько людей пострадало, у скольких поломали жизнь. Больше всего повезло в бывшем СССР разведчикам. У них в первое главное управление пришел Примаков и просто спас это ведомство от разгрома. Ему памятник при жизни нужно поставить за такую работу. А потом и того больше, в 98-м возглавил правительство и всю страну спас. В Аргентине, когда их валюта обвалилась, 4 президентов сменили, по всей стране были грабежи и мародерство. А в России тогда в 4 раза рубль ссохся. И ничего, выжили. И как же Евгения Максимовича отблагодарили? Отправили в отставку и устроили на него массированную атаку». Дронго помолчал. Константин уважительно ждал продолжения его монолога. «У меня тогда много чего накопилось. Погибла женщина, которая мне нравилась. Застрелилась другая. В общем, все было наперекосяк. И никто не знал, чем кончатся эти идиотские эксперименты Горбачева-Шварнадзе. Два никчемных политика сдавали собственную страну. И я, как госчиновник, вроде бы в этом должен был соучаствовать, молчаливо наблюдая за ее агонией. Они тогда предали всех и все, что могли. Вот я и решил уйти. А потом жизнь моя как бы разделилась. Теперь я живу немного в Баку, немного в Москве и немного в одной европейской стране. Дронго не стал называть Италию. Это было слишком личное его дело, чтобы говорить об этом Федякову. Да и вообще он никогда и никому не рассказывал, куда и зачем уезжает. «Что касается моего приезда сюда, — продолжал Дронго, — то скажу тебе честно, я приехал сюда не потому, что меня наняли. У этого несчастного, подозреваемого в убийстве, нет денег даже для того, чтобы содержать самого себя. Жена и сын Нагиева в Киеве, а ко мне приезжала его сестра. Я ее выслушал и подумал, как могло получиться, что молодой человек, подававший большие надежды, вдруг оказался таким страшным убийцей. Ты вот можешь мне это объяснить?» «Мне чихать на его надежды», — в сердцах выговорил Костя. «Если он убийца, то я не хочу вникать в душевные переживания этого сукиного сына. Если он убийца, то я не хочу вникать в душевные переживания этого сукина сына. Он должен ответить за свое преступление. Вот и все мое отношение к нему. А на остальное мне плевать». «Какой ты у нас, оказывается, апатичный», — нахмурился Дронго. «Значит, тебе на все наплевать?» «Нет, не на все. Но когда ребенка убивают, мне плевать на душевные потрясения убийцы, даже если он был круглым отличником, как ты сообщил мне сегодня утром. Мне нужно, чтобы его посадили на всю жизнь. И чтобы он сдох в тюрьме. Вот такое у меня к нему отношение. И это не апатия, а антипатия. В отличие от твоей симпатии. Извини, но я привык говорить правду. Или ты думаешь, что если он лезгин или мусульманин, я должен к нему по-другому относиться? Вот я два раза был в Штатах, видел, как там белые американцы посадили себе на голову негров. Что из этого хорошего получилось? Уже даже Буш издал указ, что все привилегии негров нужно отменять. Нельзя оставлять глупых чернокожих в институте только на том основании, что они негры. И не принимать талантливых белых ребят только потому, что у них цвет кожи, как у бывших рабовладельцев, нельзя. И в нашей стране тоже слишком долго цацкались со всеми этими черными мусульманами, азиатами. Дружба народов, видите ли. Все это херня, Дронго. Вот ты мой друг, и это я понимаю. Есть у меня друг грузин, Шалвазет Гнидзе, которого я очень люблю и уважаю. Но твоих соплеменников, заполонивших наши базары, я любить не обязан. Они, кстати, меня тоже не особенно любят. Все правильно. Своя рубашка ближе к телу. Ты не согласен? Костя обернулся на Дронго. Смотри вперед, посоветовал тот. Тебе не кажется, что нужно вообще уважать людей? И одинаково хорошо к ним относиться, независимо от окончания их фамилии? Нет, не кажется. Они меня не уважают. Почему я должен себя насиловать? Ничего подобного я не обязан делать. А ты не допускаешь, что мы очень скоро окажемся у опасной черты, если все начнут так откровенно не уважать друг друга? Не думаешь, что в огромной многонациональной России такая проблема может разорвать страну, как она уже разорвала Советский Союз? «Хватит меня агитировать», — поморщился Федяков. «Ты у нас прямо-таки заядлый интернационалист. А я тебе говорю, что здесь у нас свои порядки. Мы живем слишком близко к Кавказу, со всеми его чеченцами, осетинами, ингушами и прочими кавказцами. У нас их слишком много – армян, грузин, азербайджанцев. Они сюда бегут от своих проблем. И если еще они станут убивать наших женщин и детей, мы ни перед чем не остановимся. Неужели ты не можешь понять моих земляков? Один человек не может представлять весь свой народ, если это, конечно, не президент», — сказал Дронго. «Никто же не требовал убивать всех соплеменников Чикатило, хоть тот был настоящим зверем». «Это разные вещи», — Он убивал всех без разбора, а твой лезгин приехал к нам и убил русскую семью. Они, кажется, украинцы. Какая разница? Все равно славяне. И ты хочешь, чтобы все молчали? Я не знал, что ты так изменился за эти годы, сказал Дронго. Поворачивай машину, я не поеду к вам на ужин. Не хочу сидеть с тобой за одним столом. Цветы сам передашь жене. А говорил, что не обижаешься, напомнил Федяков, останавливая машину. Кончай валять дурака, поедем. Шалва тоже у нас будет. Не хочу. Ты же не любишь всех чернокожих. Ты у нас на особом счету, попытался пошутить Костя. Ладно, не дергайся, я тебе правду говорю, а ты обижаешься. Хочешь, я вообще не буду об этом говорить? Ты же сам первый начал. Ладно, поехали, разрешил Дронго. Иногда полезно выслушивать и подобные речи, чтобы лучше понимать ситуацию. И вообще, давай забудем об этом процессе, предложил Федяков, трогаясь с места. Ты к нам в гости приехал, а мы собачимся. Некрасиво как-то. Смотри вперед, снова сказал Дронго. Если попадем в аварию, нас могут положить в одну палату, и тебе придется терпеть мое соседство. Они переглянулись и рассмеялись. Машина мягко затормозила у забора, за которым был виден двухэтажный дом. «Вот и приехали», — сказал Костя. «Сейчас загоню машину во двор, ты не выходи, у меня ворота автоматически открываются. У нас тут тоже 21 век». Ворота действительно автоматически открылись, и автомобиль въехал во двор. К ним навстречу уже спешили дети хозяина и его супруга, женщина лет 35. У нее была стройная фигура, красивое лицо, вьющиеся светло-каштановые волосы. В джинсах и спортивной куртке она выглядела совсем юной. Мальчик и девочка, похожие на отца и мать одновременно, остановились, не решаясь подойти к отцу в присутствии незнакомца. «Это наши дети», — Костя гордо улыбнулся. «Идите сюда, ребята, познакомьтесь с нашим гостем». Дети нерешительно переглянулись, девочка шагнула первой. Дронго опустился на корточки и протянул ей руку. Вслед за сестрой шагнул и мальчик. Супруга Федякова подошла последней. «Лада», — представилась она, протягивая узкую ладошку. «Меня обычно называют Дронго», — привычно произнес он, целуя ей руку. За ужином было шумно и весело. Кроме Федяковых, здесь находился и Юрий Глухов с супругой, компаньон Кости по издательскому бизнесу. Шалва приехал с женой и тремя детьми. Мальчик поразительно походил на пузатого невысокого отца, а две худенькие девочки на стройную мать. За столом было еще несколько человек, среди которых выделялся Григорий Санаев, дядя Лады, и его мрачная, неразговорчивая жена, которая выглядела лет на 10 старше мужа. Шалва, как настоящий грузин, оказался подлинным тамадой и довольно быстро сумел всех напоить, подстегивая остроумными тостами. Дронго усадили между семейными парами Санаевых и Глуховых, которые охотно поддерживали все предложения тамады. Дронго никогда не злоупотреблял спиртным, предпочитая сухое вино. С годами его пристрастия менялись. Кроме французского красного вина, он стал выбирать новозеландские, чилийские белые, а также итальянские и испанские красные вина. После поездки в Южную Америку он полюбил текилу, а во время многочисленных авиационных перелетов выбирал в качестве аперитива водку с томатным соком. А еще он иногда позволял себе рюмку Хеннесси, считая полезным выпивать перед вылетом немного коньяку, чтобы достаточно комфортно чувствовать себя при взлете. Сидевший рядом Санаев пил много, почти не хмелея, и мрачно крякал, ставя стакан на стол. Дронго обратил внимание, что его сосед пил только водку, не смешивая ее с другими напитками. Санаев заметил его взгляд. «Считаете, что не выдержу?» – неожиданно спросил он. «Думаете, свалюсь?» «Нет», — усмехнулся Дронго. «Полагаю, что вы можете выдержать еще достаточно долго». «Правильно полагаете», — Санаев кивнул, снова поднял свой стакан и выпил до дна. Закусывал он малосольными огурчиками, которые положил себе полную тарелку. «У нас работа такая собачья», — пояснил он. «Как только заканчиваешь институт, сразу начинаешь пить. А потом уже трудно остановиться». «Вы ведь врач», — Дронго вспомнил. «Дядю супруги Кости ему представили как врача». «Ага, хирург по мертвым конечностям», — хмыкнул Санаев. «Простите, не понял Дронго». «Я патологоанатом», — пояснил Санаев. «Знаете, как у нас принимают в коллектив? Нужно сначала пройти все этапы. Выпотрошить несколько десятков изувеченных трупов, нанюхаться формалина, самостоятельно провести трепанацию черепа, и только потом тебя станут считать начинающим специалистом. Ну и дальше в том же духе. В общем, ничего приятного. А водка сильно помогает отвлечься от разных дурных мыслей и о бренности своего существования, и о вечном. Патологоанатом трезвенник – это все равно, что пьяный космонавт. Таких словосочетаний просто не бывает». «Наверное, вы правы», – согласился Дронго. «Когда я учился на юридическом факультете, то на вскрытие трупа в ходе изучения судмедэкспертизы ходил крайне неохотно. Значит, мы почти коллеги. Копаемся в одном дерьме», – вздохнул Санаев. Он снова налил себе полный стаканчик водки и залпом выпил. «Хорошо, что Костя не поставил больших стаканов», — подумал Дронго. «Думаю, мой сосед спокойно выпьет бутылку в одиночку, может, даже две. Но есть пределы его возможностям». «Вы работаете здесь, в Ростове?» — спросил он. «Уже 20 лет», — кивнул Санаев. «А до этого работал в Мурманске. Там в основном попадались утонувшие и пострадавшие в пьяных драках моряки. Такого количества изувеченных, ободранных, изуродованных трупов, как тут, конечно, не было. И почти никогда не попадались дети. А здесь я столько насмотрелся. В этом месте, как я слышал, существует какая-то аномалия, и поэтому именно здесь чаще всего проявляются сексуальные маньяки. Между прочим, я местная знаменитость. Несколько жертв у этого ублюдка Чикатило привозили именно ко мне. Можете представить, чего я нагляделся? Я бы его лично положил живым к себе на стол и устроил бы ему такую экзекуцию». Санаев тяжело вздохнул, но пить не стал. Лишь посмотрел на свой пустой стакан. «Мы переехали сюда из-за жены. У нее астма, и врачи рекомендовали уехать на юг. Вот я и приехал к родственникам. Сейчас я заведующий лабораторией, доктор наук. Как вы думаете, я могу считать, что моя жизнь удалась?» «Думаю, да», — осторожно заметил Дронго. «А я вот так не думаю», — признался Санаев. «Впрочем, какая разница?» Шалва говорил очередной тост. За всех детей и гости его охотно поддержали. Санаев налил себе немного, поднял стаканчик и взглянул на Дронго. «У вас есть дети?» Дронго подумал, что вовсе не обязательно говорить Санаеву о Джилле, о своем сыне. Но врать не хотелось. «Есть», — сказал он. «А у нас нет», — с некоторым вызовом сообщил его сосед по столу и выпил. Дронго подумал, что супруга Санаева больна не только астмой, но тот словно понял, что нужны пояснения. «У нас мальчик погиб в Мурманске. Утонул», — сказал Санаев. «Мы с женой решили переехать, чтобы там не оставаться, и придумали в качестве причины астму. Вот я с тех пор и не могу смотреть на детей. Я ведь сына своего тоже видел. Как заведующий лабораторией я обязан присутствовать при таких вскрытиях». Он замолчал. Дронго нахмурился. «Да, иногда можно общаться, только основательно нагрузившись. Он посмотрел на свой стакан вина и выпил его до дна. Затем спросил. «Извините, что спрашиваю, но экспертизу погибшей дочери Ковальчука тоже вы проводили?» «Ковальчук?» – переспросил Санаев. Потом мрачно кивнул. «Тоже я. Этот сукин сын убил и ребенка. Как она погибла?» «Вам так интересно знать подробности?» Санаев громко хмыкнул, и все посмотрели на него. Жена даже незаметно толкнула его локтем в бок. «Извините», – прошептал патологоанатом, – «я не хотел кричать. Этот убийца сначала душил девочку, а затем еще живой размозжил ей голову». «Она умерла не от удушья?» «Нет, мы точно установили, что от удара по голове. А на шее были такие следы, словно убийца хотел лишь испугать девочку, а не задушить ее». «Но в обвинительном заключении написано, что он ее задушил», — не унимался Дронго, — «и лишь затем проломил голову». «Хотите статью написать об этом деле?» — превратно истолковал его интерес Санаев. «Ну, давайте, пишите, дело громкое. Только это следователь все так написал. Я говорил Митрохину, что все наоборот было. Но он ко мне не прислушался, и наши врачи подписали акт, который был нужен следователю». «По большому счету, какая разница, что он с девочкой сначала сделал, а что потом? Главное, убил. На ее пуговицах нашли отпечатки пальцев этого мерзавца, и я бы его самого удушил». У Санаева непроизвольно сжались кулаки. Дронго взглянул на свой пустой стакан, взял бутылку вина и наполнил его. Он поднял стакан, посмотрел на хозяина дома, встретившись с его внимательным взглядом. «За ваш дом, Константин!» — сказал Дронго. «За всех твоих родственников и друзей!» Он поднялся и выпил вино под аплодисменты присутствующих. «Настоящий кавказец!» — одобрительно сказал Шалва. Федяков смотрел на Дронго, ничего не говоря. «Да», — громко согласился Дронго, не отводя глаз от хозяина дома. «Я настоящий кавказец».